Глава 17. Адриан вернулся не один. Его сопровождали мужчина в военной форме и трое солдат. Сначала испугалась, что хозяина арестовали, но вслед за ним в дом вошел только офицер. Они заперлись в кабинете. Потянулись долгие часы неизвестности. Пыль закончилась, полы тоже вымыли с утра. Ужин благополучно стыл, а мы, остатки гарема маркиза Джака, гадали, где проведем следующую ночь. Но вот офицер уехал, забрав с собой солдат. Один, без Адриана. Однако хозяин не спешил выходить из кабинета. Час проходил за часом, а его все не было. Беспокойство охватило нас с новой силой. А все Кэрол. Она шепотом предположила, что Адриан покончил с собой, совершив удар чести. Якобы так поступали аристократы, обвинявшиеся в тяжких преступлениях. Император милостливо разрешил им заменить казнь на добровольный уход из жизни. Разумеется, мы шикнули на мерзавку, запретили даже думать о таком, но осадок остался. Адриан вернулся с офицером, тот мог передать высочайший указ и проконтролировать. Словом, я не выдержала и вызвалась проверить, жив ли хозяин. В конце концов, я не только фаворитка, но и домоправительница. К тому же у других духа не хватит. Ступая на цыпочках, приблизилась к заветной двери и постучалась. Мне никто не ответил. Однако дверь оказалась не заперта, и я осторожно приоткрыла ее, заглянула. Никаких луж крови. Уже хорошо. Темно, только мерцала лампа на столе. Я видела отсветы на полу. Тихо. «Кто там?» — недовольно окликнул Адриан. «Уф, живой. Собственно, самое главное я узнала, можно вернуться. А заходить не стоит, пусть дверью поиграет сквозняк». Сомневаюсь, будто пребывавший в дурном расположении духа хозяин согласится слушать про ужин, и я попятилась, только сбежать не успела. Дверь распахнулась, и на пороге возник Адриан, такой, каким я его прежде не видела. Всклокоченные волосы, наполовину расстегнутая грязная рубашка, мутный взгляд. Да он пьян. Страх парализовал. Приморозил язык к небу. Сегодня же меня отправят на рынок. «А, это ты?» Протянул господин и рывком втолкнул в кабинет. Дверь захлопнулась, отрезав пути к отступлению. Прижавшись к стене, округлившимися от ужаса глазами, уставилась на пустую бутылку на полу. Еще одна початая стояла на столе. Теперь понятно, откуда капли на рубашке Адриана. Сначала я приняла их за кровь, но они всего лишь вследствие попыток скорее наполнить стакан. Опустившись до уровня лавочника, хозяин пил вино даже не из бокала. Чуть пошатываясь, он вернулся в кресло и поманил к себе. Приготовившись к худшему, с колотящимся в горле сердцем приблизилась и опустила глаза. Надо хотя бы сейчас изобразить покорную рабыню. «Ну, и что ты тут делаешь?» Вопреки ожиданиям, Адриан не кричал, хотя всячески давал понять, лучше бы мне раствориться в воздухе. «Пришла проверить, все ли у вас в порядке». «И как?» — он хмыкнул. «Убедилась?» Промолчала, мечтая вскоре очутиться за дверью. От Адриана очень сильно пахло спиртным, вдобавок ко всему он икнул. Выходит, изрядно пьян. И это бывший советник императора. Не удивлюсь, если под столом закатилась еще дюжина бутылок. Что, не нравлюсь? Плохое освещение не помешало Адриану разглядеть выражение моего лица. Презираешь? Чистенькая такая, правильная жертва. На рынке ее продали. А меня все продали, слышишь? Он неожиданно ударил кулаком по столу. Стакан жалобно звякнул, и часть вина пролилась. И ничего у меня нехорошо, мать твою. Хозяин отвернулся и потянулся за выпивкой. Самое время уйти, пусть меня не отпускали, но я осталась, опустилась на пол у ног Адриана и молчаливо ждала. И друзья, и знакомые, и семья. Продолжал жаловаться господин, вряд ли обращаясь ко мне, скорее в пустоту. И император не верит ни единому моему слову. Он залпом осушил стакан и вытер губы ладонью. «Зачем меня слушать? Достаточно чужих слов, и я виновен». «А я не брал взятки. Барани давал, а я не брал». Очередной удар по столу. Теперь барани нагло врут, будто рассовали их мне по карманам. Демоново отродье. Адриан плеснул в стакан остатки вина из бутылки и швырнул ее в стену. Вздрогнув, закрыла голову руками, осколки едва не накрыли смертоносной волной. «Что, Страшно? Не надо, я не трону». Господин наклонился ко мне и неуклюже потрепал по волосам. «Сядь». «Куда?» «На стул, ему на колени». Дальнейших указаний не последовало, и я выбрала стул. Адриан не возражал, выходит, поступила правильно. «Возьми, там». Он неопределенно махнул рукой. «Выпей со мной, а то одному тошно». «Вам уже хватит», — мягко возразила я, но стакан таки взяла. Найти его оказалось несложно. Адриан не запер небольшой буфет, спрятанный между книжных полок. Внутри, помимо посуды, отыскались кисет табака и трубка. Прежний владелец кабинета курил. Неизвестно, откуда на столе возникла очередная бутылка. Не иначе хозяин ограбил винный склад. Разрешила налить себе до краев, но лишь пригубила вино. И Адриану не позволила сделать больше пары глотков, отобрала. «Как ты смеешь!» — возмутился он и замахнулся. Однако удара не последовало, рука медленно опустилась на пол. «Вам хватит, господин, с утра пожалеете». «О чем пожалеет, дура? Что завел себе дрянных друзей? Что перебрали с выпивкой? Я понимаю, вам тяжело». Адриан расхохотался. «Понимает она. Да что ты смыслишь в жизни, хорошенькая мордашка? Трахаться и то толком не умеешь. Даром в храме учили. Зато я умею слушать. Или вам позвать ту, которая умеет трахаться?» Слова господина не оскорбили, я понимала, они сказаны в пьяном угаре. Хотя он прав. До той же Зулейки не к ночи будет помянута, мне далеко, на что тут обижаться? «Нет, тебя хватит. Слушать, значит, умеешь». Он задумался, медитируя над практически полным стаканом. Терпеливо ждала, понимая, торопиться нельзя. Если Адриан захочет излить мне душу, сделает это сам. «Тогда слушай. Ты права, надо кому-то сказать. А после я тебя трахну, хорошенько трахну, до стонов о пощаде». Кивнула, хотя сомневалась, что хозяин сможет снять штаны, не говоря о другом. «Меня предлагали казнить». «Ничего себе начало». Император смилостивился и сослал сюда. Лишил почти всего, но оставил в живых. Но он может передумать. Раньше я диву давался, почему мне не верят, не понимал, кто меня подставил, теперь знают, Джанет. Всегда ищи крысу в ближайшем окружении. Но вы могли бы действовать, а не сидеть здесь и пить. Пока вы заливаете проигрыш вином, ваши враги лишь укрепляют позиции. Действовать? Как, дурья твоя башка! «Мне запрещено покидать Джалах. Запрещено!» «Видела сегодня бравого офицера. Он привез мне эту радостную весть. А на всякий случай, если не очень обрадуюсь, прихватил солдат и приказ об аресте. Вот к чему привели мои попытки добиться правды. То есть вы собираетесь сидеть и ждать, пока вас казнят?» «Замечательная позиция. Как только император взял такого человека в советники. На рынке меня покупал совсем другой, не тряпка, размазня». Адриан по привычке потянулся к стакану, но замер, не выпил. «А что я могу?» — устало спросил он. «Один, запертый в глуши, без друзей и связей». «Не один». Я осмелилась положить ладонь на его руку. «Я вам верю. Сомневаюсь, будто хозяину нужна поддержка рабыни, но я готова ее оказать». Смотрела на Адриана и понимала. «Не могу его бросить. Глупо, наоборот, нужно воспользоваться моментом, например, украсть ключи от сейфа и бежать, куда глаза глядят. Только вот мои глаза смотрели на Адриана, брошенного, покинутого и запутавшегося. Женщины дуры, что с нас возьмешь? «Ты?» Хозяин долго не мог сфокусировать на мне помутневший взгляд. «Ты наложница. Вас учат всегда говорить «да». «Увы», — развела руками. «Я плохо училась и порой говорю «да», когда хочу». «И чего же ты хочешь?» Во взоре Адриана мелькнула легкая заинтересованность. «Бриллиантов? Боюсь, я больше не дарю их фавориткам. Чтобы вы остались живы, а справедливость восторжествовала. Воистину, только рабыня способна мечтать о подобной глупости. Чтобы я снова стал советником, а ты носила бриллианты?» Заплетающимся языком уточнил господин. Дались ему эти камушки. «Я не люблю бриллианты. Другие драгоценные камни тоже», — добавила, чтобы избежать разночтений. «Дарите их Милене, она оценит». «Милена красивая, она их любит». «Ты тоже красивая, но почему-то не любишь?» «А? Что тебе нравится, Джанет?» Подперев голову ладонью, Адриан уставился на меня. Он был мертвецки пьян, растерял былую агрессию. «Уложить бы его в постель, Только вот одна я хозяина до спальни не доведу, понадобится крепкое мужское плечо. Слуги у нас еще остались, можно позвать, но нужно разрешение Адриана. Боюсь, за деньги это не купишь. Пойдемте спать. Предлагать ему еду сейчас бесполезно, пусть сначала протрезвеет. И ты со мной. Пьяные мужчины, как дети, такие беспомощные и также не способны связно мыслить. Кивнула и со вздохом подставила плечо. Может, обойдемся без слуг? Нечего им видеть хозяина в таком состоянии. Голенькая? Он что, еще на секс способен? Заниматься любовью с пьяным совсем не хотелось, но пообещала долго-долго его ублажать. Зато Адриан немного успокоился, позволил увести себя из кабинета. Никогда не думала, что раздевать человека так сложно. Хозяин лежал на покрывале, и я терпеливо стаскивала с него высокие охотничьи сапоги, брюки, рубашку. Потом вымыла, оставлять его одного в ванне опасно. До близости дело не дошло, хотя я честно разделась и наклонилась для ласк. С тем же успехом могла остаться одетой. Адриан захрапел через пару минут, вряд ли он что-то почувствовал. Мне же лучше. Поколебавшись, легла рядом. Хозяину наверняка с утра захочется женщину. С похмелья он будет жутко зол. Лучше предложить самой не попасться под горячую руку. Не успела. Собственно, толчки хозяина меня и разбудили. Я так умаялась за вчерашний день, что проснулась, когда Адриан уже заканчивал. Он выбрал самую простую супружескую позу, при которой участие женщины не требовалось. Лежи себе на спине, раздвинув ноги, и не мешай. Я не мешала, даже глаза не открыла. Но вот Адриан извлек из меня член и перекатился на бок, можно оживать. Близость неприятных ощущений не доставила, так, легкий дискомфорт. Видимо, мое тело научилось хотеть хозяина в бессознательном состоянии. «Ничего не помню», — пожаловался Адриан, когда я перестала изображать спящую деву. «И как тебя позвал тоже, но рад». «Вы много выпили», — решила помочь воскресить события прошлого вечера. «Я помогла вам лечь, но до того, как заснуть, вы хотели, словом, меня». Наверное, нужно принести ему воды или сделать холодный компресс на лоб. Сама бы не отказалась от теплой ванны. Мечты, мечты. Главное, про подаренное Теодорой средство не забыть. Дети сейчас никому не нужны. Постой. Хозяин удержал, когда поднялась, чтобы облегчить его страдания. Я тебе вчера много наговорил. Вспомнил. И лицо сразу посерело. А он ничего выглядит, учитывая количество выпитого. Бледный, с кругами под глазами... но в остальном бодрый. Неужели у хозяина богатый опыт по части пьянства? Не очень. Я предпочла опустить подробности. Адриан не собирался откровенничать с рабыней. Не стоит напоминать ему об ошибке. И ты собиралась помочь. Я точно помню. Пальцы хозяина сжали мое запястье. События прошлого воскресали перед его глазами, и они явно ему не нравились. Я бы тоже хмурилась, если бы пьянствовала на глазах наложницы и изливала ей душу, а утром проснулась с ней в одной постели с головной болью. «Если господину будет угодно», — отвела глаза, сожалея о вчерашнем приступе доброты. «О себе надо думать, а не о фригийце. Сам выберется, хотя бы свободный». «А без угодно? Ну?» — он заставил посмотреть на меня. «Что ты обо мне думаешь?» «Как о ком? Человеке, хозяине, любовнике?» Ответила обтекаемо, нужными фразами. Адриана они не удовлетворили, он упорно докапывался до правды. «Раздвигаешь ноги, а сама бы с удовольствием убила?» «Господин должен сам понимать, у меня нет выбора, под кем их раздвигать, но с некоторых пор я получаю удовольствие», — сказала и покраснела. «Признаться в таком даже самой себе тяжело. Рад слышать». Сухо заметил Адриан и отпустил мою руку. «Выходит, как хозяин устраиваю». «А как человек?» «Император ошибся. Вы ни у кого ничего не брали». За такие слова вешают, но хозяин жаждал услышать именно их. Сейчас выясню, для чего. Найти повод, чтобы сократить ненужного свидетеля или обрести союзника. Адриан долго молчал, а потом посоветовал. «Никому больше такого не говори. Император не ошибается. А теперь принеси мне воды, много воды. И добавь туда немного лимона, пожалуйста». Улыбнулась и предложила сделать лимонад. Обычное слово вежливости расставило все по местам. «Я не нужна для члена, не вещь, а человек». «Можно», — немного подумав, кивнул хозяин. Заикнулась о завтраке, но Адриан категорически отказался. «Да что там, его едва не вытошнило от упоминания о еде». Вернувшись с подносом, услышала. «Полоскай меня, малышка, Нежно, как ты умеешь. Но прежде проверь, нет ли под дверью кого-то из куриц». Нелестно же Адриан отозвался о собственном гареме. Желающих подслушать не нашлось, и я озаботилась всеми сферами хозяйского здоровья. Удобно устроив Адриана на подушках, пододвинула ему лимонад и легла на живот. Чтобы волосы не мешали, наскоро заплела их в косу и склонилась над членом. «Хорошо», — пробормотал хозяин, когда мои губы прогуливались по всей длине. С улыбкой вспоминала свои первые неуклюжие попытки с Тебо. Теперь я продвинулась гораздо дальше и получила награду. Ласка подвигнула Адриана на новый приступ откровенности, и я стремилась продлить, растянуть чужое удовольствие, справедливо опасаясь, нового шанса не представится. Странные, конечно, желания у мужчин с похмелья, но, может, он просто хотел занять мой рот, чтобы не задавала вопросов? Знала, не последуют. Или Адриану так проще собраться с мыслями, настроиться? Или мешал бы мой взгляд? Да мало ли причин. Однако постепенно все скатилось к обычному разговору. Рабыня халатно подошла к исполнению своих обязанностей, лишь изредка вспоминала о члене господина. Тот не протестовал, благо утренняя твёрдость не возвращалась, и невыплеснутое желание не мучило Адриана. Раз так, можно выпрямиться и спокойно слушать. И смотреть, например, на стену, если хозяину тяжело откровенничать при наблюдениях. Всегда найдется дело. Оно не ограничивается телом мужчины, которому меня продали. Мысленно усмехнулась. А ведь прежде я практически ненавидела Адриана. Сколько времени прошло? Пусть не год, но и не неделя. Как есть, обнаженная поднялась с постели и направилась к окну, впуская в комнату солнечный свет. Даже не думала прикрываться. Сейчас я воспринимала собственную наготу иначе, научилась носить ее как одежду. Теплые лучи ласкали грудь, гладили живот. Опершись руками о подоконник, потянулась, прогнулась, разминая мышцы. Ну кто из посторонних меня увидит? Работники. Так крыша доделана, они ушли. Слуги. Маловероятно, да и вряд ли голая рабыня для них в диковинку. А вот рабыня, смеющая нежиться на окне хозяйской спальни, безусловно. Тут я перешла грань, но ведь и Адриан отныне не считал меня исключительно вместилищем для члена. Рассказ вышел длинным, но занятным. Начался он с событий 6-летней давности, когда маркиз получил высокий пост. Он не скрывал, занять должность советника жаждали многие, пришлось постараться. Я не осуждала Адриана. Ничего противозаконного хозяин не делал, просто оказался немного расторопнее и умнее. Примечательно, что среди обойденных в импровизированной скачке оказался его двоюродный брат, сын сестры отца Альбус Санс, виконт Рос. Он занимал пост министра просвещения. Однако обиженным Альбус не выглядел, наоборот, поздравил родственника с победой и на первых порах на правах более опытного и старшего вызвался опекать его. Правда, Адриан недолго прислушивался к советам кузена. Быстро освоился. Жизнь текла своим чередом. Хозяин исправно выполнял свои обязанности, набирался опыта. Император не жаловался. Оно и понятно, семья Безартов была не новичками при дворе. Тот же монарх помнил заслуги его отца, помогавшего еще юному Неймару Сирху расправляться с врагами. Их у будущего властителя империи было немало, хотя бы родные братья. Дойдя до военных кампаний Фригии, Адриан замолчал, уставился на меня. И вовсе не с целью полюбоваться формами наложницы, столь аппетитно подчеркнутыми солнцем. Он будто спрашивал, стоит ли продолжать. «У каждого своя родина и свой долг, господин». Разрешила внутреннюю дилемму и повернулась лицом к Адриану. «Не обязательно лгать, я пойму». Хозяин кивнул, словно благодаря, и попросил принести еще лимонада. «Только кислого соку побольше». Накинув первую попавшуюся одежду, сбегала на кухню, сделала еще. По дороге попалась на глаза Милене. Фаворитка промолчала, только выразительно посмотрела вслед. «Да, обидно, то и хотелось остаться единственной, но решает господин». Гадкая вещь, гаремы. Тут процветают извращение и зависть. От скуки и безделья женщины сходят с ума. Нужно намекнуть Адриану, что неплохо бы заставить наложниц работать. Это и для нашего скромного бюджета полезно. Выпив лимонад, хозяин усадил меня на колени и лениво, больше чтобы занять руки, поглаживая грудь, перешел к кульминации рассказа. В качестве советника императора Адриан рассматривал различные жалобы, проверял судебные решения и выносил собственные в особо запутанных случаях. Он получил хорошее юридическое образование, много лет посвятил изучению законов, поэтому трудностей не испытывал. Ровно до дела барони. Достопочтенное семейство вело затяжную столетия два, не меньше, тяжбу с соседями. Решения принимались то в пользу одной, то другой стороны. Постоянно всплывали новые обстоятельства, а щедрые руки глав семейств отягощали судейские карманы взятками. Конфликт вышел настолько серьезным, что закончился убийством и несколькими поджогами. Это не считая мелких пакостей, на которые не скупились обе семьи. В итоге уставший от постоянных жалоб император получил Адриану во всем разобраться. Тот не стал приглашать участников тяжбы в столицу, а сам отправился в провинцию. Разумное решение, которое могло бы объективно взглянуть на проблему. Однако спокойствие Адриану только снилось. Его принялись перетягивать, словно канат. Семьи соревновались, кто богаче примет императорского советника, закатывали грандиозные балы и, разумеется, сулили целое состояние взамен решения в свою пользу. Бои велись практически круглосуточно. У Адриана трещала голова, в минуту слабости он даже пожаловался на происходящее двоюродному брату. В письме фигурировало упоминание о взятке, которую предлагали барони. Сумму хозяин не называл, брать деньги тоже не собирался, однако теперь понимал. Альбрус повернул написанное в свою пользу. Якобы кузен хвастался, а не возмущался. Так совпало, что после детального разбирательства земля отошла барони. Оппоненты, разумеется, подали жалобу, но император ее отклонил. У него не было оснований не доверять Адриану. До поры, пока разнообразные слухи не поразили зерна сомнения. Бывший советник коллекционировал предметы искусства. Часть я видела в столичном доме, часть, по словам хозяина, находилась в загородном, который он начал перестраивать после дела барони. Работы стоили дорого, но Адриан не скупился на свои желания. Например, на тебя. Его пальцы легонько оттянули мой сосок. Похоже, похмелье отступало, Адриана вновь волновали женские прелести. Ты стоила порядочно, с рекомендацией-то жреца. Он препротивный тип. Покорно скинула надетое на голое тело платье, готовое удовлетворить потребности хозяина, если таковые возникнут. Но, видимо, ему хватило утреннего секса, дальше поглаживаний дело не зашло. Хотел засунуть член туда, куда Зулейка. Словом, немного смутилась. Между ягодиц. Приятное занятие. Но я таким не увлекаюсь. Поспешил добавить хозяин, заметив, как я напряглась. Однако, если бы жрец проделал с тобой подобное, мне бы точно потребовалась бы взятка барони. Почему? Я искренне не понимала, как порченный товар может стоить дороже нетронутого. Тебя бы отметил сам наместник Ирон, разработал твою нежную попку. Ладони господина ожидаемо легли на нижнее полукружие. Собственным телом. Возможно, тогда бы ты попала в гарем императора. А он любит? Не договорив, зажала рот ладонью. Предупреждали же, об императоре ни слова. Рабыня его величества готова удовлетворить любые желания. Обтекаемо ответил Адриан и шлепком согнал меня с кровати. Готовь умываться, я почти закончил. Словом, вернулся он к прежнему рассказу. Некие люди сопоставили мои крупные покупки, затею с загородной резиденцией и решили, будто я охотно беру взятки. Раньше я не понимал, каким образом им удалось склонить императора на свою сторону, но теперь знаю. Альбус не думал таиться. Сразу занял мое место и затеял закрытый процесс. Ты видела офицера? Он приезжал не просто так. Твой хозяин может не ограничиться ссылкой и потерей имущества. Теперь стараниями кузена он может лишиться головы.